Глава 19. Мы с Мартиной спустились в трактир и увидели, что везде на лавках и на полу лежали и сидели раненые люди. Пострадавших было много. Десятка два женщин, мужчин, детей. Кажется, подруга растерялась при виде такого количества. Она застыла на лестнице, а ее взгляд метался от одного раненого к другому. Я тоже растерялась, но, имея практику работы с людьми, быстрее пришла в себя. «Трактирщик!» — позвала я. «Организуйте кипяченую воду, спирт, бинты. Пришлите подавальщиц. Нужно очистить один стол для приема раненых и помочь при перевязках». Затем обратилась к смотревшим на нас людям. «Добрый вечер. Я жена генерала Эндаркина, наместника этих земель. Это...» — я указала на Мартину. «Знахарка. Мы поможем вам. Сначала осмотрим детей, потом тяжело раненых и постепенно осмотрим остальных. Очереди создавать не нужно. Сидите на своих местах. Только поднимите руки те, рядом с кем есть пострадавшие дети и тяжело раненые». Я обернулась и обратилась к своим охранникам. «Нужно будет помочь перенести тяжело раненых на стол, который для нас освободят». «Но госпожа генерал приказал не отступать от вас ни на шаг», — нахмурился старший из охранников. «Вы правда думаете, что здесь сейчас кто-то способен причинить мне вред?» Я с укором посмотрела на мужчину, и он неохотно согласился следовать моим указаниям. И началось. Слава богиням, у детей серьезных ран не обнаружилось, лишь легкие царапины, которые достаточно было просто обработать. А вот с остальными так не повезло. Мне пришлось взять в руки иглу и впервые в жизни на живую зашивать небольшие раны. Что-то более серьезное Мартина брала на себя. В первый раз у меня тряслись руки, пришлось приложить немало усилий, чтобы не показать окружающим своего состояния. Не хватало еще, чтобы о жене генерала говорили, что она взялась помогать людям, а потом позорно струсила или бухнулась в обморок. Пошло веселее, когда мелкие перевязки взяли на себя подавальщицы, которым это было не впервой, в трактирах случается всякое, и женщины из обоза. К середине ночи мы справились. Руки и ноги у меня от усталости были тяжелыми, мысли двигались с трудом, но от чая в кухне мы с Мартиной не отказались. Я хотела дождаться Сержа и убедиться, что с ним все в порядке, но уже не была уверена, что не отключусь прямо там за столом. Пытаясь взбодриться, я завела разговор. В кухне никого не было, кроме одной кухарки, которая в другом конце помещения замешивала на утро тесто, а потому можно было поговорить спокойно. «Странное какое-то нападение». «Почему?» — вяло удивилась Мартина. «Не похоже на работорговцев. В прошлый раз почти не было раненых. Они простых людей не трогали, только охрану. Им свой товар портить не с руки. А тут столько раненых, даже дети. И, судя по рассказам людей, никого в рабство угонять не собирались, только всех ограбили и всячески измывались. И это разбойников еще спугнули». Они не сумели покуражиться всласть. «Ой, Эмма, да разве на дорогах только работорговцы орудуют? Сейчас в провинции очень неспокойно, вот всякие лихие людишки сюда и подтягиваются». Мартина тяжко вздохнула и отпила ароматного чая. «Надеюсь, генерал их поймает и накажет». Я тоже тяжело вздохнула и перевела взгляд за окно, но, разумеется, никого и ничего в темноте не разглядела. «Я тоже надеюсь». Вернулись бы они уже поскорее. Я взяла в руки чашку и, подумав о наказании, вспомнила об Авае, которая осталась в тюрьме Ашары. «Кстати, ты не знаешь, что решили по Авае?» «Был суд». «А генерал тебе разве не рассказал?» «Что именно?» Насторожилась я. Подруга посмотрела на меня с сочувствием и ответила. Ее убили. Прямо в камере. «Как же так?» Я чуть не уронила чашку и поспешила снова поставить ее на стол. Вроде бы кого-то из охранников подкупили, но я не стала расспрашивать Матео подробнее. Аваю стало жаль. Но стоило вспомнить, что она хотела совершить, и жалость сошла на нет. Зато снова начали одолевать мысли о Серже. «Похоже, у вас с Матео более доверительное отношение, чем у нас с мужем», — тихо произнесла я, с грустью рассматривая свои руки. «Эмма, он просто не хочет тебя волновать. У него плохо получается». Мы помолчали, и Мартина нарушила тишину. «Мне кажется, вам просто нужно время узнать друг друга получше. Он видит перед собой красивую, Бесспорно умную, но очень молоденькую девушку, у которой совершенно нет жизненного опыта. Он хочет уберечь тебя от наиболее сильных жизненных ударов и делает это как умеет. Думаешь, он должен с тобой считаться и, безусловно, доверять только потому, что ты стала его женой? Я все же отпила большой глоток уже остывшего чая. Да, ты права. Пожалуй, я и в самом деле слишком многого хочу от Сержа. Вот так сразу. Дайте друг другу время. Подруга подбадривающе улыбнулась и погладила меня по плечу. Спасибо. Вздохнула я и поинтересовалась, как дела обстоят у самой Мартины. Даже не знаю, ответила подруга и как-то смущенно пожала плечами. У меня не получается его прогнать. И не хочется этого делать. Я все ему рассказала и объяснила, но он все равно остается рядом. Он любит тебя, улыбнулась я, радуясь за подругу. Они с Матео замечательная пара. «Твой генерал тебя тоже любит». Раздавшийся на улице шум прервал нашу беседу, а громкий голос Сержа дал понять, что он с отрядом вернулся. У меня словно камень с души свалился, и я не осознавала, как сильно за него переживала. Переглянувшись, мы с Мартиной пошли встречать мужчин.